Мари, старший воин поселения Картус, в очередной раз посмотрев на непонятных людей, Мари позволила себе поморщиться. Их поведение откровенно выводило из себя воительницу. Они слишком расслабились в их доме, как будто ее народ и не ведет войну с имперцами. Один даже набрался наглости требовать у нее время прибытия ее величества. Поразительная наглость. Но с другой стороны, задумалась она, они явно опасны. В каждом движении неспешность ленивого хищника. Они двигаются не так, как матерые воины людей, по-другому, как будто каждое их движение направлено на экономию и эффективность, на то, чтобы быть как можно меньше. Уже не раз замечала, что их бойцы стараются быть ближе к земле или к их странным железным повозкам. Да и их оружие тоже очень странное. Короткие клинки пристегиваются к странным посохам, которые к тому же были раскрашены во все оттенки зеленого, а их одежда была похожа на эту раскраску. Точечный рисунок зеленого, где каждая точка отличалась оттенком. Вместо лад, на них были зеленые жилеты с множеством небольших кармашков и шлемы тоже зеленые с тем же точечным рисунком. От них веяло опасностью, даже больше, чем от ветеранов, прошедших множество войн. Но хуже всего их командир, в нем чувствуется хищник, очень опасный хищник, от его взгляда Мари замирала и покрывалась мурашками. От него веяло жутью, как будто смотрела в пасть голодной виверне, даже хуже. Даже их привал не успокоил воительницу, пусть на нее не обращали внимания, но она чувствовала, как по ее телу скользят внимательные глаза, чувствовала, будто в нее прицелились из лука. Скорее бы прибыла королева Тьюли. Тогда эти странные солдаты уже перестали быть ее проблемами. К счастью, лагерь королевской армии был рядом, и королева должна была скоро прибыть и разобраться с чужаками. Тут Мари услышала приближающийся шум и стражница закричала, что к городу приближается крупный отряд. Вскоре дозорные разглядели прибывших. Отряд королевы с ней во главе быстро приближался к городу. Отправившись к воротам, дабы встретить правительницу, Мари успела как раз вовремя, отряд только входил в город. Все-таки воины королевы удивительны, так быстро преодолеть такое расстояние могут немногие. Мари, давно не виделись. Как ты? Спасибо за беспокойство, ваше величество. Почтительно поклонилась старшая в поселении высокой беловолосой воительнице. Прекрасно, спасибо за беспокойство. Как королева я обязана заботиться о своих подданных. С улыбкой произнесла королева Тьюли. Но расскажи мне о наших гостях. Какие они? Странные. Ответила Мари. Странная одежда, странные привычки, плохо говорят на общем, между собой больше говорят на неизвестном мне языке. И у них есть странные повозки, которые двигаются без лошадей. Хаем, нахмурилась Тьюли, магия. Может быть, хотя я не заметила среди них магов. Ответила девушка. Кто ими командует? Что ты о нем думаешь? Он, от него веет жутью, словно в клетке с голодной виверной, но сильнее и не так. Вывалила на королеву свои переживания Мари. Виверный. Задумчиво произнесла Тьюли. Что ж, пригласи его в ратуши. Отправив Мари за лидером чужаков, Тьюли отправилась со своей свитой в самое крупное здание поселения, по совместительству административный центр города, ратушу. Заняв царские покои, королева боевых кроликов приказала накрыть стол для легкого перекуса. Мари появилась через 20 минут в компании с высоким, выше большинства людей, с которыми Тьюли встречалась, парнем со светло-русыми волосами в странной зеленой броне. Остановившись перед ней, он внимательно осмотрел стоящую перед ним королеву, она ответила тем же. Молчаливая борьба взглядами продолжалась около минуты, после чего парень снял шлем и представился. «Меня зовут Александр Михайлович Ириновский, майор ВСРБ, послан моим начальством для установления дипломатического контакта с вашим народом и государством». Несмотря на свой бас, мужчина говорил спокойно и даже тихо, однако его все равно было прекрасно слышно. «Мое имя Тьюли, королева Союза воинствующих кроликов», — представилась в ответ правительница. «От какой страны вы прибыли? К сожалению, наша страна ведет войну с империей, и вы можете навлечь на себя гнев императора. Нам плевать на мнение империи, не думаю, что они станут думать о нас хуже, чем после уничтожения 100 тысяч имперских солдат и еще 170, и тысяч их вассалов. Сколько?» — вскрикнула Тьюли. Ее можно было понять. За год войны ей и ее армии удалось уничтожить три легиона до великого отступления имперцев с пастбища и еще один после. Всего где-то 20 тысяч имперских солдат, а тут почти 300 тысяч солдат. Как такое возможно? Кто вы? Откуда? Давайте я расскажу вам небольшую историю. Улыбнулся Александр. Жил-был город, мирно жил, готовился к празднику, и тут в его пределах открываются врата, из которых хлынули орды варваров, кровожадных дикарей, начавших убивать всех, кто попадется на пути. Но оказалось, что они оказались в роли мелкого воришки с ножиком, забравшего в дом к матерому ветерану, который как раз в тот момент оказался в полной броне и при оружии. Результат очевиден. Вот и тут наглецов уничтожили, а правители подвергшегося атаке государства расстроились и решили нанести ответный визит к наглецам. «И зачем вы здесь? Мое государство заинтересовано в дипломатическом контакте, в частности торговом и военном аспекте. В чем ваша выгода?» – спросила Тьюли. «Если вы так сильны, вам не нужен союз с нами. Новые рынки сбыта нашей продукции, создание точки напряжения для империи и если договоримся о создании полноценной военной базы в тылу у империи», – ответил он. «Что мы получим, если заключим союз с вами?» – напряженно спросила королева. «Военную поддержку, товары, также мы поможем изгнать имперские силы с территории вашего государства. Мы не будем рабами», – упрямо произнесла девушка. «Нам и не нужно», – покачал головой мужчина. «Союзники, торговые партнеры, не рабы. Мне надо подумать», – произнесла Тьюли. «Я выскажу свое решение через один лим. Могу я попросить, вне зависимости от вашего решения, разрешить моим бойцам остаться в пределах вашего государства 20 дней, после нас либо сменят, либо заберут. Разрешаю». Мужчина чуть склонил голову и, развернувшись, ушел, оставив королеву наедине со своими мыслями. Через час ее величество дала мне свой ответ. Она согласилась подписать пакт о ненападении, военном сотрудничестве и союзе, а также согласилась на создание торгового поста в нескольких городах. Разрешение на военную базу она также дала, почему я узнал немного позже. Из странного, она попросила подтверждение договора жизнью, удивившись, я согласился, хотя предупредил, что дополнительные условия для моего государства будут обговорены отдельно. Однако Тьюли заверила меня, что данная процедура дает гарантии соблюдения ими своей части договора. Удивившись, я тем не менее подтвердил свое согласие. Образцы договоров с разными условиями были у нас с собой, но даже так мне все равно пришлось связаться с командованием для отчета. А пока мои бойцы притащили Тьюли и присоединившихся к ней воительницам журналы с предлагаемыми товарами, переведенные на, как оказалось, не имперский, а общий. Отчитавшись начальству о результатах, мне сообщили, что довольны результатами и сменит мой батальон через неделю. Подивившись сокращению моего тут пребывания, я попытался разузнать причины такого решения. Однако мне сообщили, что все объяснят на базе. Удивленный таким поворотом, я вернулся в ратушу. Дверь открылась, и в зале добавилась восковая статуя, полностью повторяющая внешне Александра. Помимо него в зале присутствовали статуи еще пятерых бойцов. «И долго они так?» – тихо спросил Александр. «Сразу с момента вашего ухода», – с пустым лицом ответил ближайший боец. «Отстой», – веско дополнил другой мой подчиненный. «Давайте объясню, чем вызвана такая реакция меня и моих людей. Представьте два десятка суровых воительниц, обвешанных колюще-режущими предметами, с ритуальной раскраской на лицах, у некоторых на поясах весит трофей. Представили? Хорошо. А теперь, представьте, что они, собравшись в кружок, весело пища листали журналы, которые мы и предоставили, активно обсуждая каждую страницу, выражая свои эмоции чересчур бурно, вплоть до криков и танцев в центре кружка. Откровенно говоря, картина та еще, вводящая в ступор. Встряхнувшись, я пробежался глазами по девушкам, пока не нашел Тьюлис, после чего направился прямо к ней. За спиной послышались активные шуршания, несколько шлепков и тихие маты. Позвав Тьюли, я продемонстрировал ей шаблоны договоров, после чего мы на час засели за бумагами, пока согласовали, пока подписали все нужные бумаги. Если военная часть, за некоторым исключением, прошла практически в лед, то на торговой пришлось попотеть. Впечатленная нашими каталогами, Тьюли изъявила желание заключить торговый договор и вообще открыть на территории своего государства наши торговые представительства. Также ее заинтересовало предложение о продаже уцелевшего в бою оружия и брони. Оно интересовало ее в первую очередь из-за быстроты выполнения заказа. «Мое начальство было бы радо избавиться от занимающего места имперского металлолома, так что не думаю, что выполнение заказа сильно задержится». Вернувшись к остальным, королева тут же объявила пир в честь заключенного союза, который поддержали громкими криками все присутствующие тут воительницы. Магическим образом появилась еда и алкоголь, зажглись факелы, появились музыканты. Прямо на улицах города установили столы, на которые начали появляться разнообразные яства и напитки. Похоже, праздник будет большим. Идем, Александр, по нашим традициям мы обязаны присутствовать на празднике. Как военнослужащий мне запрещено. Вы оскорбите главу города, если откажетесь присутствовать, убеждала меня Тьюли. А как же защита? Воззвал я к безопасности. Праздник длится 3 дня, объяснила девушка. Празднует только треть воинов, остальные стоят на страже, потом они меняются. Идем же. Хорошо, сдался я. Надеюсь, этот эпизод пройдет как часть дипломатического процесса. Ничего ведь не случится же. А наутро я проснулся голым в одной постели с прижимающейся ко мне Тьюли. Ошарашенно оглядевшись, мной было установлено, что находимся мы в небольшой спальне и, судя по разбросанным по комнате вещам, мы здесь не просто спали. Глаза как-то сами собой выхватили в полумраке комнаты красивое тело девушки, пройдясь по изгибам, упираюсь в красные глаза, внимательно смотрящие на меня. Кажется, я попал. Глава 8. Тьюли внимательно смотрела на сидящего напротив нее парня, который демонстрировал ей каменное лицо, выражающее ровным счетом ничего, однако королева чувствовала, что мужчина чем-то смущен. «Господин Александр, вас что-то беспокоит?» — задала вопрос девушка, отчего иномерянин дернулся как от пощечины. «Ничего особенного, если не считать того, что на базе меня ждут разбирательства о моральном облике и вполне возможно трибунал», — ответил тот. «Это плохо?» — несколько удивленно спросила королева. «Очень плохо, могут и из армии с позором турнуть. А разве вы совершили преступление?» — все еще не понимая причин проблемы, спросила Тьюли. «Ну как вам сказать, — замялся мужчина, — вместо переговоров с вами, я переспал с вами, то есть, занимался диаметрально противоположным действием, а это нехорошо», — покачал головой военный. «Да и семья может быть недовольна». «Я с вами не согласна», — улыбнулась Тьюли, поняв, что беспокоит мужчину. «Этой ночью вы как раз и занимались КХМ переговорами, и более того, мы пришли к соглашению, то есть», — моргнул парень. «Подтверждение жизнью фактически означает брак», — ответила девушка. «Моя жизнь является гарантом лояльности моего народа. Вы вольны распоряжаться ею». Не разрывая контакта глазами, наклонила она голову, загадочно при этом улыбаясь. То есть, до Александра стала доходить ситуация, в которую он попал. Вчерашняя ночь была первой брачной, — кивнула беловолосая. «И мне понравилось», — снова улыбнулась та. На ее слова Александр лишь вздохнул, представляя, как ему придется все это объяснять на родине. Разговор обещает быть тяжелым, возможно, даже с занесением в личное тело. Однако Тьюли смогла меня удивить, видимо, неверно истолковав слова про семью. «Мой народ придерживается традиций многоженства, так что я не буду против других девушек», — заявила королева. «Ваш род сможет получить наследника человеческой расы, а наш ребенок будет наследовать мой трон. ПФ, КХМ, КХМ», — подавился воздухом Александр, чувствуя при этом, как его глаза увеличиваются в размерах. Уж такого он точно не ожидал услышать. «Дело не в этом. Просто у нас не принято так, ах, это довольно трудно объяснить. Вот же ж, и почему это всегда случается со мной? Гребаная карма», — вырвался крик души у майора. На этом разговор сам собой заглох. Тьюли не видела проблемы в ситуации, а мне не хотелось нервничать попусту. А потому, взяв себя в руки, я настроился на рабочий лад. Спросив, есть ли у них карта и где сейчас стоят имперские гарнизоны, уже через 10 минут мы корпели над картой, планируя, как сделать жизнь имперцев максимально веселой. К обсуждению постепенно присоединились офицеры как моего батальона, так и армии Тьюли. Помощь местных военных, да еще и настолько высокопоставленных, подействовала на моих орлов, как валерьянка на кота. Ребята разошлись и стали планировать нападение на все имперские гарнизоны сразу. Пришлось их осадить и настроить на рабочий лад. «Товарищи офицеры», — произношу, обращаясь к своим подчиненным, — «напоминаю вам, что здесь степь, спрятаться особо негде, отступать тоже, топливо и боеприпасы у нас ограничены. Виноваты, товарищ майор, замечтались, вытянулись в струнку офицеры. Замечтались они, проворчал майор, мы пробудем тут всего неделю, а потому сосредоточимся на одной единственной операции. Ваше Величество, какой из имперских объектов наиболее неприятен вам? Вот это, склонилась над картой девушка, указав на точку чуть севернее нашего расположения. Вот это крепость база 21, Голегиона Империи, опираясь на нее, они продвигались вглубь нашей страны, сейчас же, она серьезно затрудняет сообщение с севером и северо-западом страны. Нам пришлось выделить 10 тысяч наших воинов, чтобы не позволить им двигаться дальше, дополнила одна из приближенных воинов Тиюли. Они бы пригодились нам больше здесь, значит ее и будем атаковать, определил цель Александр. Нам нужна вся возможная информация о крепости и ее гарнизоне. Сколько солдат, откуда они получают еду и воду, схему патрулей, как они действуют, их распорядок дня. В общем все, что у вас есть. Вы правда хотите напасть на нее? Шокированно произнесла одна из воительниц. Это безумие. Там больше 6000 легионеров и несколько магов. Чтобы взять ее штурмом понадобится минимум 15 тысяч воинов. А мы можем выделить не более 3, заявила ее соседка с парными клинками за спиной. Взять больше означает отдать наши города в руки этим мразям. А если скажем, ночью кто-нибудь откроет вам ворота и незаметно уничтожить всех дозорных, эти 3000 смогут захватить крепость? Спросил с лисьей улыбкой Александр. Тогда, воительница запнулась и облизав засохшие губы продолжила. Тогда мы сможем захватить ее. Решено. Кивнул своим мыслям мужчина. Старший лейтенант Костенко, вы и ваши подчиненные займутся подготовкой. Остальные тренироваться в ликвидации. Так точно, вытянулись офицеры. К чести подданных Тьюли, к вечеру нам предоставили все, что было известно по имперской крепости и ее окрестностям. Конструктивно, лагерь легиона походил на свой земной вариант с той лишь разницей, что местная крепость явно укреплялась с расчетом на продолжительное время. То есть представлял собой квадрат, защищенный земляным валом, частоколом с парапетом и дозорными башенками. Был еще ров, но вырытый лишь на треть. Вот со стороны ровного участка по составленному плану и должны будут атаковать основная часть войска ушастых, благо там и ворота были. По плану, наш батальон брал на себя уничтожение часовых, после чего разведчики должны были открыть ворота с северной и южной стороны лагеря. Стражников на башнях и стенах снимут снайперы, несколько разведчиков перелезут через стены и ликвидируют стражу у ворот, после чего откроют их. По условному сигналу, установленные минометы 2Б-14 под нос начинают отрабатывать по лагерю, неся смерть и хаос в ряды вражеской армии. После чего при поддержке наших стрелков кролики атакуют с двух сторон. План простой как табуретка, оттого и надежный. Всего на каждый из входов выделено около 20 бойцов, по 2 ручных пулемета на группу. Группам также выдадут побольше гранат и патронов. Еще решили проверить в деле штурмовой гранатомет. Очень уже за него просили несколько ребят из СО. Вроде вещь хорошая, а в крупную серию так и не пустили. Нам вот выдали 5 единиц с комплектом гранат и это на целый батальон, а в СО и этого нет. В буквальном смысле, это оружие передано из оружейки 5, и краткое ОПСПН. Мы с ребятами еще на базе его испытали, весьма достойная вещь. Вроде бы его делали на основе гранатомета системы Барышикова или Барышинева. Черт, не помню. Все-таки, я интересовался этой темой вскользь. Ну ничего, приеду на базу, обязательно уточню. Несколько дней мои бойцы на машинах кружили вокруг вражеского лагеря на удалении в десяток километров. У них была задача выловить один из патрулей и взять языка, желательно из среднего комсостава, но так сильно нам вряд ли повезет, а потому можно было ограничиться и младшим офицером. Тревоги среди вражеских солдат, мы не опасались. В окрестностях крепости частенько случались стычки между ними и отрядами Тьюли, так что исчезновение небольшого патруля никого не удивит. На третий день нам повезло и подчиненные Костенко заметили десяток легионеров в километрах в 10 от крепости. Уничтожив патруль, бойцы устроили экспресс-допрос попавшего в наши руки декана, вроде так в римской армии называлась должность десятника. Полученные сведения тут же наносились на карту, дополняя план, многого он не знал. Но в целом распорядок патрулей и время сменки он знал. После допроса его пристрелили, «Ну а что вы хотели? Брать его в плен? У нас не было ни желания, ни возможности, тем более они сюда не на пикник пришли, а завоевывать и порабощать». Дополненный план был приведен в исполнение тем же вечером. Армия Тьюли скрытно в сопровождении броневика, для связи, выдвинулась в сторону имперского лагеря. В это же время, мои архаровцы завершали последние приготовления и готовились взять в ножи часовых. Операция началась в 1:00 ночи, наши группы выдвинулись из лежек в сторону стены. Среди них был и я. Наверное, это странно, ведь командир должен командовать в тылу. Вот только у нас немного другая специфика, да и дирижировал оркестром специальный отдел батальона, а сейчас были нужны мои навыки как спецназовца. Тем более операция предельно наглая, а потому, нужен кто-то осуществляющий непосредственный контроль на передке. Замерев под стенами и во рву, наши группы ожидали отмашки действовать. Несколько раз мимо нас проходили часовые с факелами, но тени надежно скрывали нас от глаз местных вояк. Из лагеря доносились звуки пирушки, крики и другой неясный шум. Продолжалось это не более часа, после чего шум стал стихать, а вскоре и вовсе полностью исчез. Лишь часовые переговаривались между собой, да изредка прохаживались по стене. Наконец в рациях тихо прозвучало: «Начали». Приблизившись к стене, бойцы дождались, пока снайперы не снимут часовых, а после, подсадив, позволили нам забраться на частокол. Нам повезло, что стена была не особо высокой, всего 3 метра, видимо, местная империя также практикует разборные деревянные крепости. В степи особо не наберешь леса или камней, по крайней мере для этого понадобится гораздо больше усилий, чем в той же Франции, к примеру. Потому-то, основной защитой крепости являлся земляной вал, наверху которого уже и стояла стена. Закрепив веревку, мы направились к трупам часовых. Идея состояла в том, что привязать их к чему-нибудь для создания видимости живой стражи. Закончив наше неблагодарное дело, мы двинулись в сторону ворот. В отличие от местных часовых, у нас были ПНВ, и темнота была нам другом, а не препятствием. В башне перед вами один лучник, сидит за стеной, не могу стрелять. Осторожно приблизившись к башне, заглядываю внутрь, так и есть, у стены, обняв лук полулежа, сидел легионер и вроде бы дремал. Неуставной керамбит тихо покинул крепление и лег в руку. Приблизившись к лучнику, я замер, когда тот дернулся, всхрапнув, тот обдал меня винным духом и снова затих. Вот тебе и хваленая дисциплина легионеров. Бухими спят на посту. Быстрым движением зажимаю рот лучнику и когтем вскрываю ему горло. Тело несколько раз дернулось, помычало, и вскоре затихло. Подняв его и прислонив к столбу, группа двинулась дальше. Следующий спящий часовой для разнообразия был не пьян, а потому, время от времени просыпался и оглядывал окрестности перед лагерем сонным взглядом. На стене гости, сейчас снимем. Несколько хлопков и звук падения нескольких тел. Часовой встрепенулся и повернул голову в сторону звука, для него это было роковой ошибкой. Ближайший к нему разведчик бесшумно появился из тени и, зажав тому рот, перерезал ножом горло. Подождав, пока тело не прекратит дергаться, он осторожно прислонил его к перилам. Вот так с небольшими остановками мы двигались в сторону ворот, время от времени смотря на лагерь и прижимаясь к стенам. «Командир», — подал голос, — «следующий за мной боец, смотрите, там, слева от большого костра, 30 метров». Посмотрев чуть в сторону от костра, мне открылась неприглядная картина, от которой у меня сами с собой сжались ладони и пластик рукояти автомата жалобно заскрипел. Несколько стоящих рядом клеток и вкопанных перед ними столбов, но не это вызвало у меня такую реакцию. «Логово, я Волк-1, докладываю, использование минометов невозможно. В лагере обнаружены клетки с пленниками. Повторяю, клетки с пленниками. Логово Волку-1, вас поняли, использование минометов отменено». Раздался из рации ответ. Еще немного посмотрев в ту сторону и более внимательно оглядев доступную мне часть лагеря, передаю по общей волне, неожиданно спокойным, ледяным голосом: «В плен брать только высших офицеров, остальных в расход». «Есть», — прозвучал ответ от моей группы. Рация молчала, бойцы верили мне, а потому не переспрашивали. «Кончить их тащ, комбат». «Нет, мы должны быть на точке вовремя, а вот потом, потом, воздадим всем по правде». Бойцы промолчали и двинулись дальше, многим хотелось пустить в дело оружие, но все прекрасно понимали, что миссия сейчас важнее. А в десятке метров от клеток, Группа легионеров насиловали нескольких пленниц. Моя группа добралась до точки назначения последней, хотя отставание было всего 2 минуты. После чего мы начали ликвидацию воротной стражи. Часть бойцов спустилась со стены и приблизились к стражникам, замерев в ожидании удобного момента. Стражники собрались вокруг 2 жаровин, стоящих по обе стороны от ворот. Их там набралось 7 человек, еще 2 стояли привалившись к воротам. Тихий приказ в рацию, и отряд медленно расползается по округе, прячась в тенях и беря на себя определенных бойцов противника. Одно слово, и подобранный тут же камушек отправляется в стену, привлекая глухим стуком внимание стражи. Пока они всматривались в темноту слепыми глазами, на них из-за спины бросились спецназовцы. Одно мгновение, и 2 у ворот сползают безвольными мешками по деревянным створкам к земле. Еще мгновение, и половина стражников исчезает в темноте, практически бесшумно. Еще секунда, и последние неудачники исчезают из освещенных жаровнями кругов. 10 секунд, из рации доносится: готовы. Все, можно переходить к последнему этапу. Кивок бойцам, и сразу 4 метнулась к створкам, вытаскивать засов. Несколько приглушенных матов, и бревно поддается, его аккуратно вытаскивает и уносит в сторону, привалив к стене. Делали все тихо, разве что пару матов прозвучало, да и то, шепотом. Осторожно взявшись за створки, легонько двинули ими, тихий скрип. Это плохо, могут услышать раньше времени. Черт, что делать? Так идея. Беляев, быстро на ту сторону, и дай сигнал на выдвижение по-тихому. Когда они приблизятся на минимум, дай знать по рации. Есть. Коротко кивнув, разведчик быстро перемахнул через стену и был такой. Хоть мы того и не видели, но знали, что он сейчас 3 моргает фонариком, дублируя сигнал через рацию. Остается только ждать, пока воины Тьюли не подойдут поближе, а до этого, надеюсь, нас не обнаружит какой-нибудь шибко умный офицер. С каждой минутой увеличивалась вероятность нашего обнаружения. Хрен его знает, может, кому-нибудь из офицеров приспичит сходить до ветру, и он заметит, что у ворот подозрительно нет охраны, а может, и просто солдатня кипиш поднимет. Остается только сжимать в руках оружие, да быть готовым в случае нужды открыть огонь. Ожидание тянулось для нас часами, хотя на самом деле прошло меньше 10 минут. По идее, боевые дамочки уже должны быть на подходе, хотя шума с улицы пока нет. Наконец мы получили сигнал и, взявшись за створки, споро отворили их настежь. Теперь ничего не мешало воительницам Тьюли ворваться в лагерь и устроить в нем шухер. В полном молчании воительницы двигались между рядами палаток, время от времени на мгновение исчезая в них, и снова продолжали свой путь, оставляя за спиной трупы. Идиллия продолжалась недолго, как мы потом узнали, кролики, крольчихи. В общем, девицы наткнулись на крупную группу неспящих и вооруженных легионеров и, естественно, не смогли их утрамбовать без шума. Поднялась тревога, и весь лагерь превратился в сплошной поле боя. Отовсюду доносились крики, звон оружия, предсмертные хрипы и стоны. Так тут нам делать больше нечего. Айда все на стену. Снайперы на вышку, у вас свободная охота. Остальные валите всех, кто пытается вырваться из лагеря или организовать других. Растянувшись тонкой цепью, бойцы заняли позиции за укрытиями и стали методично отстреливать вражеских бойцов. Ситуация сильно напоминала учения или даже тир. Да внизу кипела битва, там сражались и умирали, но при этом, на нас мало кто обращал внимание, что позволяло нам чуть ли не выцеливая особых врагов. Немыслимо в обычных условиях, но возможно сейчас. Поправочка, сейчас на такой мизерной дистанции и лучники могут быть опасны. А так как получить инородный предмет в свое горячо любимое тело, никто не спешил, летящие в нас стрелы точно бы вынудили нас быть менее разборчивыми в целях. Все-таки выучка местных чего-то достоила. Даже при внезапном нападении они умудрились организовать достойное сопротивление. Откуда-то из глубин лагеря появилась черепаха, самая натуральная римская черепаха. Мы до этого такого построения еще не видели, даже при отражении вражеских атак у врат. Прямо на наших глазах ушастые попытались атаковать построение, но были отброшены, понеся потери. Так, а вот это уже плохо. Второе отделение, цель вражеское построение черепаха. Сбейте с них спесь. Есть. Чуть изменив прицел, бойцы открыли беглый огонь по стене щитов, сразу добившись некоторых результатов, но действительно успех пришел, после того как ефрейтор Гинц выдал очередь из своего ПК. После этого строй легионеров нарушился, и в него с опозданием в несколько секунд врезалась волна воительниц кроликов. «Так тут проблема решена, как там дела у снайперов? Старшина, вы там как?» «Связываюсь по рации с одним из засевших на вышке снайперов». «Продуктивно, товарищ майор», — отозвался довольно энергичным голосом мужчина. «Уже половину быка потратили. Хорошо бы пополнить запас. Сейчас пошлю вам бойца быка. Не тратьте его попусту». «Так точно», — отозвался снайпер, на фоне которого раздался очередной выстрел. «Все-таки внезапность атаки решает. Не прошло и получаса, а лагерь кое-где уже пылал. Звон оружия, крики сражающихся не на жизнь, а на смерть, мужчин и женщин. Сражение становилось все яростнее и даже не думало затихать. Возможно, оно затянется до утра. Даже с нашей помощью, врагов все еще в 3-4 раза больше. Предположим, первая атака унесла жизни, будем оптимистами, тысячи легионеров, а остальные. Нам остается надеяться, что боевых навыков вкупе с огневой поддержкой хватит, чтобы победить в этой битве. В противном случае, нам придется туго. Командир, связался со мной один из снайперов. К нам слева приближается отряд всадников. Точно не скажу, но несколько десятков точно. Хреново. Оценил я ситуацию, если их там больше, и если им удастся захватить ворота, кроликам придется туго. Никонов, привлек внимание нашего уверенного оператора ПК, бери на прицел пространство между стеной и палатками слева от нас. Как только конница окажется в зоне поражения, открывай огонь, запомни, прорваться к воротам они не должны. Бузинский, Северов, вы оказываете поддержку. Все ясно. Так точно. Рявкнули те и тут же перебежали ближе к ПКшнику, расположившись по обе стороны от него и стали быстро окапываться. Так тут разобрались, Оста. Осторожно. Закричал кто-то и спустя мгновение во второй этаж башни влетел огненный шар, разорвавшийся не хуже тротиловой шашки. «Вашу шмату!» – неразборчиво матюгнулся сидящий рядом боец. «Снайперы, найдите мне эту сволочь, пока она не пристрелялась!» – проорал я в рацию, хотя, возможно, меня услышали и так, по крайней мере, сидящие рядом бойцы переглянулись. Прежде чем снайперы сделали выстрел, по нам прилетело еще два раза. К счастью, этот артиллерист-самоучка целился, ориентируясь по горящей башне. Бойцы старались держаться на безопасной дистанции от простреливаемого участка, пока снайперы все же не сделали выстрел, после чего обстрел прекратился. «Готов!» – коротко шикнула рация и снова замолчала. Тут открыл огонь наш пулеметчик, при поддержке своих помощников. Ребята работали короткими очередями, экономя патроны. Если честно, по прикидкам, у нас патронов осталось минут 10 активного боя, а дальше сможем только фиги показывать. Логово, я Волк-1, запрашиваю подвоз боеприпасов. Наши на исходе. Машина отправилась к Волку-2, у вас будет не раньше, чем через 20 минут. Пришел ответ из штаба. Плохо. Вот и первая недоработка плана всплыла. На всю операцию, у нас всего один грузач с патронами, а группы то две. И что нам сейчас делать? Мда. Произнес сидящий рядом боец. Положим мы еще сотни-две гадов, а остальные. Взвод, слушай команду, экономить боеприпасы. Стрелять одиночными, пополнить сможем только через полчаса. Ответа не последовало, но стрелять стали заметно реже, наверняка. Надеюсь, выдержим, а там и наши подкинут быка. Слева вновь раздался стрекот пулемета. Кинув туда взгляд, я смог убедиться в исключительной эффективности стрельбы. Там, где еще пару минут назад на нас мчались всадники, была гора людских и лошадиных трупов. Жаль лошадок, но что уж поделать. Несмотря на то, взвод перешел на одиночные, патроны тратились все еще очень быстро, а потому нам приходилось все сильнее снижать интенсивность огня. Не сказать, что из-за этого у ушастых появились проблемы, и враг, сбившись в ряды, отбросил их назад. Нет, они для этого слишком далеко продвинулись. Все проще. Противник, сражающийся у ворот и пытающийся прорваться к ним, все чаще стал атаковать наши позиции. И чем дольше это продолжалось, тем больше перед нами вставала возможность скорого рукопашного, или я бы даже сказал, штыкового боя. К счастью, к нам прибыло снабжение и сделало оно это эффектно. Лихо влетев, по-другому не скажешь, в ворота, водитель, нисколько не сомневавшись, сбил 2-3 легионеров, после чего, подкатив к лестнице на стену, остановился кузовом к нам. К нему по лестнице тут же сбежал десяток лбов, споро начав разгрузку кузова. Занеся на стену два десятка ящиков, бойцы дали отмашку водителю. Тот, не прося повторить дважды, сорвался с места и выехал из ворот, громко сигналя, отчего в сторону разбегались наши союзницы. Пока бойцы разбирали уже набитые патронами магазины и разносили их по взводу, на нас из глубины битвы выбежали несколько десятков легионеров в богатой броне. Позолота доспехов была видна даже в темноте, она блестела в свете костров, и чего уж скрывать пожаров. «Опа!» — воскликнул какой-то сержант. «Похоже, офицеры или аристократ. Брать?» «Да». Быстро отвечаю, уже прицеливаясь дать им очередью по ногам. 22, 22, двое самых резвых в простых доспехах, словили несколько пулей прямо в грудь, свалились мешками на землю. Остальным тоже досталось. Вся стена озарилась короткими вспышками от вырывающегося из ствола огня, под аккомпанемент криков раненых бегунов. Часть отряда в доспехах обычных легионеров попросту расстреляли, причем досталось и тем, кто просто сражался с воительницами перед воротами, тем, кто был в богатых доспехах, повезло больше, ну или меньше, это с какой стороны смотреть на ситуацию. Большинство получили по пуле в ногу, некоторые по две и даже больше. К слову, тут порадовали наши союзницы. Поняв, что мы не просто так оставили в живых этих врагов, они подскочили к ним и, выбив у них оружие, сноровисто их связали подручными материалами, после чего оттащили к стене, где ими уже занялись мои подчиненные. А пока им оказывали первую медицинскую, попросту, чтобы наша добыча не истекла кровью, связист передал в штаб запрос на эвакуацию пленников. Штаб пообещал, что машина будет через 10 минут, вместе с медиком. Кивнув на слова бойца, решил немного отвлечься и посмотреть, что делается дальше, в лагере. Конечно, стоящий у меня прицел практически не приближал. Можно было кое-что разглядеть в той мешанине из светлых и темных участков. В ближайшем к нам пространстве явно доминировали крольчихи, и на этот участок рисковал вскоре лишиться последних из наших врагов, ибо воины пастбищ пленных брать как-то не стремились. Возможно, потому, что в лагере было много клеток с рабынями, а может, просто вообще были не склонны к таким действиям, к примеру, как скифу. На моих глазах одна из девушек сняла скальп с одного из легионеров. Поежившись, меняю сторону просмотра. Там все более цивильно, всего лишь, режут им перцев налево-направо, да уж, как-то слишком жестоко. Может, стоит поговорить с Тьюли? Нет, глупости какие. Соберись, Сашка, ты же сам участвовал в истреблении 100 000 имперцев. Тебе ли говорить о милосердии? Хотя, чего тут думать, мы их к себе не звали. Как там говорят французы? Лагерь на войне, как на войне.